Глава 20. Вторая волна. Рамона села напротив меня, скрестив ноги и откинувшись в кресле с уверенностью человека, который уже прошел через ад и вернулся обратно. На запястьях поблескивали золотые браслеты черепа, реликты из искажения День мертвых, близнецы Мектлана, если мне не изменяла память. Она открыла рот, готовая начать переговоры, но не успела произнести и слова. «Рамона Рамирес! Не могу поверить своим глазам!» Голос прозвучал чуть в стороне, мелодичный и одновременно фальшивый, как у продавца, пытающегося втюхать некачественный товар. Я повернул голову. К нашему столику направлялся мужчина лет 30 в безупречном темно-синем костюме. Светлые волосы зачесаны назад, идеальная улыбка обнажала белоснежные зубы. Дорогие часы на запястье, запонки с какими-то геральдическими львами, весь облик кричал о наследственной власти и бездонном кошельке. Око бога знаний сработало по моему желанию. Леонард Веллингтон, 30 лет. Талант — кинжалы тьмы, А-ранг. Создание и управление теневыми клинками. Текущее состояние — самоуверен, заинтересован, презрителен. Рамона напряглась, браслеты черепа на запястьях слабо мерцали. Инстинктивная реакция рейдера на потенциальную угрозу. «Леонард Веллингтон, глава гильдии «Длань короля». Очень рад, наконец, встретить легенду, прошедшую город мертвых в одиночку. Я много о вас наслышан». Девушка кивнула настороженно, но не ответила. «Б-ранговое искажение», — продолжил Леонард, садясь на свободный стул без приглашения. «Один из самых сложных сценариев в Мексике. Армии скелетов, духи предков, проклятие майя. Большинство групп не вернулись оттуда, а вы прошли одна. Впечатляюще!» «Грасиас!» — Рамона улыбнулась, но я прекрасно видел, что только из вежливости. «Но у меня уже есть дело, сеньор Веллингтон, так что, если вы не против...» «О, я не займу много времени!» Он небрежно махнул рукой в мою сторону, словно меня и не существовало. «Просто хочу обсудить взаимовыгодное предложение. Видите ли, длань короля активно расширяется. Мы ищем таланты для элитной группы. Зарплата начинается от миллиона в месяц, плюс процент от добычи в искажениях, полная медицинская страховка, доступ к эксклюзивным реликтам. Не интересует», — перебила Рамона сухо. Леонард моргнул, словно не ожидал такого прямого отказа. Улыбка на его лице стала чуть натянутой, но не исчезла. «Возможно, стоит выслушать условия до конца. Мы также предоставляем...» «Сеньор, я сказала нет, я занята». Я отпил кофе, наблюдая за представлением. Леонард явно не привык к отказам. Его челюсть напряглась, пальцы сжались в кулак на столе, но он взял себя в руки, восстановив маску дружелюбия. «Понимаю ваше нежелание», — голос стал тише и интимнее. «Но знаете, я знаю чуть больше, чем любой другой человек. У вас ведь есть младшая сестра, Мария Рамирес, 18 лет. Она в коме с момента, как открылись искажения, в больнице Гвадалахары». Рамона застыла. Золотистые искры в карих глазах вспыхнули почти буквально. «Не смейте упоминать мою сестру!» — прошипела она сквозь стиснутые зубы. Леонард поднял руки в примирительном жесте, но улыбка стала шире, более хищной. «Спокойнее. Я не хочу обидеть. Просто хочу помочь. Видите ли, у Длани Короля есть контракты с лучшими больницами Европы. Клиники в Швейцарии, специализирующиеся на таких случаях. У нас есть рейдеры с целительскими талантами А-ранга. Мы могли бы перевести вашу сестру, обеспечить лучшее лечение за цену моей преданности», — закончила Рамона холодно. «Именно. Взаимовыгодное предложение. Вы работаете с нами, мы спасаем вашу сестру, все просто». «А если я откажусь?» Леонард пожал плечами, жест был небрежным, но глаза стали жестче. «Тогда, боюсь, ваша сестра так и останется в той больнице, которая, если честно, не самого высокого уровня. Как долго она протянет без специализированной помощи? Месяц? Два? О, и, конечно, в другие больницы вас вряд ли примут, ведь в последнее время мест там все меньше, и любой рейдер с талантом целителя отвернется от вас». Я поставил чашку на блюдце с тихим звоном. Звук прорезал напряжение, как нож. Леонард, наконец, посмотрел на меня. Брови приподнялись с удивлением, словно он только сейчас заметил мое присутствие. «О, извините, я не заметил». Тон был покровительственным, едва скрывающим презрение. «Вы друг Рамирес?» «Деловой партнер», — ответил я спокойно, откидываясь в кресле. «Понятно. Ну что ж, извините за прерывание вашей встречи или чем вы тут занимаетесь?» Он повернулся обратно к Рамоне. «Так что скажете? Предложение ограничено по времени. Я улетаю через 2 дня». Рамона смотрела на него с выражением, которое обещало медленную и болезненную смерть, но молчала, потому что он был прав в одном. Ее сестре действительно нужна была помощь. Вот только ни один целитель не вылечит то, чем больна Мария. Я решил вмешаться. «Знаете, Веллингтон», — начал я, голос был ровным, почти скучающим. «Я много путешествовал по миру, встречал разных людей и заметил одну интересную закономерность». Леонард повернулся ко мне, раздражение мелькнуло на лице. «Какую?» «Люди, которые используют информацию о больных родственниках как рычаг давления, обычно падают очень больно и быстро». «И что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать», — я наклонился вперед, сложив руки на столе, «что то, что вы сейчас делаете, называется шантажом, весьма грубым и неэлегантным, и я полагаю, что большинство людей в этом лобби были бы крайне заинтересованы услышать, как глава уважаемой гильдии угрожает больной девушке в коме, чтобы заставить ее сестру подписать контракт». Улыбка на лице Леонардо стала деревянной. Несколько посетителей лобби, сидевших неподалеку, повернули головы в нашу сторону. Швейцар у входа тоже внимательно смотрел. «Я не понимаю, о чем вы?» Леонард попытался сохранить дружелюбный тон. «Это было обычное деловое предложение». «Ага, обычное. Вступай в гильдию, или твоя сестра помрет». Я процитировал его слова с преувеличенным британским акцентом. «Звучит как начало крепкой дружбы. А дальше что? Будете как можно дольше удерживать Рамону, используя ее сестру как рычаг давления. Это очень выгодный пожизненный контракт. Да-да». Лицо Леонардо покраснело. «Вы искажаете мои слова», — прошипел он. «Я предлагал помощь, которая сделает Рамону обязанной вам пожизненно. Контракт, который невозможно расторгнуть. Что делает это шантажом? И, кстати, длань короля? Серьезно? Звучит как название стриптиз-клуба для аристократов. Хотя, глядя на тебя, возможно, так и есть». Несколько человек в лобби фыркнули, пытаясь сдержать смех. Леонард побагровел еще сильнее. «Да кто ты вообще такой?» Голос приобрел нотки угрозы, напускная вежливость пропала. Люблю, когда маски слетают с людей. «У тебя нет права даже дышать в мою сторону». «У меня есть право называть дерьмо дерьмом, даже если оно в золотой обертке». Я поднялся с кресла, встав в полный рост. Моя уверенность заставила его отступить на шаг. «Вот что я тебе скажу, Лео. Можно я буду звать тебя Лео?» «Спасибо. Рамона не присоединится к твоему клубу богатых мальчиков. Ее сестре не нужна помощь, за которую потом ее семья будет расплачиваться всю жизнь. И если ты еще раз попытаешься использовать больных родственников для вербовки, я лично прослежу, чтобы каждый рейдер в этом городе услышал, как кричит петушок со сломанными ногами». Леонард стоял, сжав кулаки. Вены на шее вздулись, дыхание участилось. Вокруг его рук начали появляться темные искорки, признак активации таланта. Я не потянулся к оружию, даже не моргнул. Просто чуть наклонил голову и посмотрел ему в глаза. Не так, как смотрит на конкурента или врага. Я посмотрел на него так, как смотрел на мертвецов в будущем. С абсолютным холодным безразличием человека, который уже видел его смерть. Моя аура не светилась магией, но воздух вокруг стола стал тяжелым, вязким. Это была печать убийцы, пережившего конец света. Жажда крови, сконцентрированная в одной точке. Леонард дернулся. Искры на его руках погасли, словно их задуло сквозняком. Его зрачки сузились. Инстинкт самосохранения, тот самый звериный нюх, который есть у каждого сильного рейдера, внезапно взвыл в его голове, крича об опасности. Он понял, если он атакует, то умрет. Прямо здесь, среди роскошных кресел и звона фарфора. «Ты пожалеешь об этих словах», — прошепел он. «Длань короля не прощает оскорблений». «Записал, дрожу от страха», — я зевнул. «А теперь проваливай. У нас деловая встреча, хотя, если хочешь, можешь напасть, тут как раз много свидетелей. Проверим, кто из нас пожалеет о сказанном». Он простоял еще несколько секунд, глядя на меня с ненавистью. Потом огляделся, поймав множество настороженных взглядов, после чего все же развернулся и направился к выходу, его походка была жесткой и напряженной. У дверей он обернулся, наши взгляды встретились. В его глазах читалось обещание мести. Затем он исчез за вращающимися дверями. Я вернулся на свое место. Рамона смотрела на меня с выражением абсолютного изумления. «Мьерда!» — прошептала она. «Ты только что сделал своим врагом из одного из самых влиятельных людей Европы». «Добавим в коллекцию», — пожал я плечами. «У меня их достаточно». «Но почему?» — она наклонилась вперед. «Ты даже не знаешь меня. Зачем заступаться?» «Не люблю шантажистов. К тому же мне нужна ты целой и в адекватном состоянии для нашей сделки. Трудно вести дела с человеком, которого только что заставили продать душу ублюдку в дорогом костюме». Рамона рассмеялась. Звук был неожиданным, искренним, смешанным с облегчением. «Ты странный, сеньор Константин, очень странный. Можно просто Костя». «Хорошо, Костя. Тогда позволь мне сказать спасибо, серьезно. Этот пендехо, этот человек действительно давил на самое больное». Она сделала глубокий вдох, собираясь с мыслями. Пальцы расслабились на подлокотнике, плечи опустились. «Он был прав насчет моей сестры Марии. Ей 18, она студентка, изучала архитектуру. Когда начали открываться искажения, она просто упала. Прямо посреди лекции. Врачи говорят, это кома неизвестного происхождения. Никакие анализы не показывают причину. Я нашла несколько рейдеров с талантом целительства, но все как один не могли ничего сделать. Говорили, что всему виной искажение». Голос Рамоны дрогнул на последних словах. Она смотрела в окно. «Я не могла просто сидеть и смотреть, как она умирает. Поэтому, когда появился Диа Муэртос, я пошла туда, не раздумывая. День мертвых. Искажение Беранга, которое открылось в Мехико. Там была легенда о святыне Санта-Муэрте, святой смерти. Говорили, она может даровать жизнь взамен на жертву». Рамона посмотрела на свои браслеты черепа. Пальцы провели по гравировкам. «Я нашла святыню, прошла через армию нежити, через ловушки, через испытания и в конце получила награду, но не совсем ту, в которой нуждалась. Реликт, который мог дать Марии еще немного времени. Но за это я должна заплатить своей собственной жизнью». «И ты воспользовалась этим», — закончил я за нее. «Си, без колебаний. Мария, моя младшая сестра, она еще не жила толком. У нее столько планов, а я... я готова пожертвовать ради нее всем». Она тяжело выдохнула, прикрыв глаза. «Реликт взял 5 лет моей жизни. Перенес их Марии, но дал лишь полгода. Если я не найду способ излечить ее по-настоящему». Голос сорвался. Рамона отвернулась, вытирая выступившие слезы. Я дал ей минуту собраться. «Вот почему я здесь», — продолжила она тише. «Когда увидела твое объявление об эссенции лунного цикла, которая лечит любые болезни, это был первый луч надежды за все это время. Но у меня нет 10 тысяч камней. Я собрала все, что могла, 1000. Прошла 3 искажения Церанга в Мексике, продала почти всю добычу. Это все, что у меня есть». Она достала из кармана кожаный мешочек, положила на стол между нами. Мешочек был туго набит, камни внутри позвякивали. «Я знаю, это не та сумма, что ты просил, но я обещаю, клянусь всеми святыми, я отдам остальное. Просто, пожалуйста, не дай моей сестре умереть». В ее карих глазах плескались слезы, но голос был твердым. Отчаяние, смешанное с непоколебимой решимостью. Именно такой я помнил Рамону из прошлой жизни, пока еще была надежда, но когда ее сестра погибла, она изменилась навсегда. Я откинулся в кресле, изучая ее. 1000 камней с начала открытия искажений. Для новичка, проходящего искажение в одиночку, это впечатляющая скорость. Большинство рейдеров собирались только за 1-2 месяца, работая в командах. «Ты очень быстро собрала 1000 камней», — заметил я. «Немногие способны на такое». «У меня не было выбора», — просто ответила Рамона. «Когда на кону жизнь сестры, находишь силы на невозможное. Я хотела показать тебе, что выплачу все, просто мне нужно больше времени, а у моей сестры его не так много». Я кивнул, протянул руку вперед. Мысленная команда арсеналу, и флакон появился в моей ладони. Серебристая жидкость внутри переливалась лунным светом, каждая капля казалась живой. положил эссенцию лунного цикла на стол перед Рамоной. Девушка замерла, глядя на флакон, как на святой Грааль. Рука потянулась, но остановилась на полпути. «Мне не нужны камни резонанса», — внезапно сказал я, отчего Рамона дернулась, словно ее ударило током. Девушка моргнула, не веря услышанному. «Что?» «Ты слышала. Эссенция твоя». «Но почему? Это не имеет смысла. Ты выставил цену в 10 000 камней. Зачем отдавать просто так?» «У меня есть условия». Я поднял три пальца. «И в отличие от нечестного пожизненного контракта с гильдией, это честные три условия, которые ты должна выполнить. Согласишься? Эссенция твоя. После выполнения твой долг будет выплачен». Рамона напряглась, подозрение мелькнуло в глазах. Она видела достаточно, чтобы знать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. «Какие условия?» «Первое. Ты пройдешь со мной одно искажение здесь, в Лондоне. Твои боевые навыки мне понадобятся». «Хорошо», — кивнула она без колебаний. «Это справедливо». «Второе. Ты никогда, ни при каких обстоятельствах, не раскроешь мою личность. Даже если тебя будут пытать, даже если предложат все богатства мира. Моя анонимность священна». Рамона задумалась на секунду, потом кивнула снова. «Согласна. Я не предам тебя». «И третье». Я сделал паузу для эффекта. «В будущем, когда я попрошу твоей помощи, ты поможешь мне один раз. Без вопросов, без отказа, что бы я ни попросил». Рамона напряглась. Она была в отчаянии, но не была глупой. «Что угодно», — переспросила она, и голос стал жестким, как удар хлыста. «А если ты попросишь убить ребенка или предать мою страну? Я готова на многое ради сестры, Костя, но я не стану чудовищем. Если ты ищешь бездумного палача, забери свою эссенцию обратно». Я кивнул, принимая ее вызов. Это был правильный вопрос. «Я не попрошу тебя идти против твоей совести или убивать невинных», — ответил я твердо. «Мне нужна твоя сила против врагов, которые угрожают нам всем. Но когда придет время, ты должна будешь довериться моему выбору цели». Она сверлила меня взглядом еще несколько долгих секунд, взвешивая каждое слово, пытаясь найти ложь. Это условие было самым тяжелым. Карт-бланш на будущее, обязательство помочь в неизвестном деле. Рамона могла отказаться, сказать, что это слишком опасно, ведь там может быть что угодно, но все три условия были посильными и вполне честными. Но она не отказалась. «Хорошо», — голос был твердым, — «я согласна на все три условия». Я убрал руку от флакона, позволяя ей взять эссенцию. Пальцы Рамоны дрожали, когда она подняла серебристый сосуд, прижала к груди, словно боясь, что он исчезнет. «Грасиас», — прошептала она, — «ты даже не представляешь, что это значит для меня». «Представляю, поэтому и делаю это». Мы сидели молча несколько секунд. Рамона смотрела на эссенцию с благоговением, я наблюдал за ней. Будущая Санта-Муэрте, одна из 9 королей, сейчас была просто отчаявшейся девушкой, которой дали надежду. «Есть вопрос», — сказала она наконец. «Ты упомянул искажение в Лондоне, но здесь сейчас затишье. Я проверяла новости перед прилетом. Все крупные искажения закрыты. Специалисты говорят, что еще несколько недель будет спокойно». «Не недель», — я усмехнулся. «Часов». «Что?» «Завтра утром открывается второе поколение искажений. Крупнее и опаснее, чем первая волна. Одно из них будет здесь, в центре Лондона». Рамона уставилась на меня. «Откуда ты знаешь? Даже правительство не могут предсказать, когда откроются искажения». «У меня свои источники. Просто следи за новостями завтра, увидишь все сама». «И ты хочешь, чтобы я прошла это искажение с тобой? То, которое откроется завтра?» «Именно. Как раз проверим твои навыки в деле». Она покачала головой с недоверием, но в глазах плескался азарт. Опасность не пугала ее, скорее возбуждала. Мы пожали руки на прощание. Хватка у Рамоны была крепкой, уверенной. Она направилась к выходу, остановилась у дверей. «До завтра, Костя. И еще раз спасибо». «До завтра, Рамона». Она исчезла за вращающимися дверями. Я вернулся в кресло, допивая остывший кофе. Первый шаг сделан. Талант Рамоны бесценен, и если завтра я бы еще мог справиться без нее, то совсем скоро появится искажение, которое не сможет пройти ни один из 9 королей. но Санта-Муэрте может стать ключом к его прохождению. К тому же верность Рамоны стоила больше любых денег. Я поднялся, оставив щедрые чаевые официанту. Перед искажением была еще работа. Лондон вечером преображался. Уличные фонари зажигались один за другим, подсвечивая старинные фасады зданий. Деловые люди спешили домой после работы. Я шел по узким улочкам Вест-Энда, изучая вывески магазинов. Большинство были обычными. Сувениры для туристов, дорогая одежда, рестораны с завышенными ценами. Но среди них попадались и другие заведения. Антикварные лавки, магазины редкостей, места, где собирались вещи с историей. Я нашел нужное через 20 минут. Небольшая лавка на углу тихой улицы. Вывеска гласила «Curiosities of Ages Past» золотыми буквами на темном фоне. Витрина была заставлена старинными предметами – вазы, статуэтки, потертые книги, странные инструменты неясного назначения. Колокольчик над дверью звякнул, когда я вошел. Внутри пахло пылью, старой бумагой и чем-то сладковатым. Полки тянулись до потолка, каждая забита вещами. Здесь не было порядка или системы. Римские монеты соседствовали с викторианскими часами, африканские маски смотрели на японские гравюры. «Добрый вечер!» — раздался бодрый голос из глубины магазина. Из-за стеллажа появился пожилой мужчина лет 70. Лысая голова, густые седые усы, круглые очки на носу. На нем был мятый твидовый пиджак поверх клетчатой рубашки. «Чем могу помочь? Ищете что-то конкретное?» «Две вещи», — ответил я. «Серебряник Иуды, реплика, и браслет римского вексилария». Старик поднял брови, изучая меня с новым интересом. «Специфичный запрос. Особенно серебряник. Большинство коллекционеров избегают подобных предметов. Слишком мрачная история, особенно для религиозных людей. Меня не смущает история. Есть в наличии?» «Вам повезло». Он направился к дальней стене, где за стеклом хранились монеты и медали. «Я приобрел несколько реплик серебряника пару месяцев назад. Удивительно качественные подделки XVI века. 30 штук, как и в легенде». Он открыл витрину, достал небольшую деревянную шкатулку. Внутри, на бархате, лежали серебряные монеты, потемневшие от времени. Каждая размером с пятирублевую, с выбитым профилем и надписями на латыни. Око активировалось, информация наложилась на зрение. «Серебряник Иуды, реплика. Реликт С-ранга. Одноразовое использование. Разрушение праведности. При контакте с артефактом, связанным с честью, светом, верностью, разъедает его изнутри за 30 секунд. Работает только на светлые артефакты. После использования монета распадается в пыль». «Идеально. Именно то, что нужно». «Я возьму. Что насчет браслета?» «Момент, молодой человек». Он скрылся за стеллажами, прослышался звук открываемых ящиков и перемещаемых предметов. Через минуту вернулся с бронзовым браслетом на ладони. «Простое изделие, без излишеств». Широкая полоса металла с выгравированными римским орлом и надписью «Вексилариус». Знаменосец легиона, человек, несущий штандарт. Символ чести, долга и судьбы. Око высветило информацию. Браслет Вексилария, компонент Д-ранга. Символическая ценность, представляет судьбу тех, кто идет впереди армии. Магически инертен, но обладает сильным резонансом с концепциями чести и долга. Я заплатил за обе вещи, поблагодарил за обслуживание и вышел из лавки. Холодный вечерний воздух приятно контрастировал со спертой атмосферой магазина. Я зашагал обратно к отелю, прокручивая в голове план создания нового реликта. Три компонента с символическим значением. Осколок щита Ахилла – непробиваемая защита героя. Камень стены Иерихона – граница, которую может пересечь только божественная воля. Браслет Вексилария – знаменосца, от которого зависит судьба отряда. Вместе они создадут нечто уникальное, защиту не просто физическую, а более глубокого уровня. Я вернулся в отель уже ночью. Лобби было полупустым, только консьерж дремал за стойкой. Лифт поднял меня на 7-й этаж. Коридор был тихим, ковровое покрытие глушило шаги. Номер встретил меня прохладой кондиционера. Я сбросил куртку на кресло, подошел к окну. Лондон расстилался внизу мерцающим морем огней. Темза блестела, отражая иллюминацию набережных. Пора было творить. Я коснулся пояса. Око богознаний среагировало мгновенно, разворачивая перед глазами интерфейс пространственного арсенала. Только чистая структура магии, сотканная из золотых линий. В меню синтеза я мысленно перетянул три компонента в активные ячейки. Осколок щита Ахилла – концепция неуязвимости. Камень стены Иерихона – священный барьер. Браслет Вексилария – предвидение опасности. Команда на слияние. Интерфейс вспыхнул. Три сущности столкнулись, расщепились и собрались заново, сплавляясь в единое целое. Процесс занял секунды. Без лишнего шума, жара и ударов молота, только сухая констатация успеха системой. В слот готового предмета упал темный браслет. Гладкий металл, почти черный, с тонкой вязью пульсирующих гравировок. Я призвал его в реальность и защелкнул на правом запястье. Реликт сел, как влитой. Око тут же высветило информацию. Эгида проведения, реликт А-ранга. Артефакт, объединяющий концепции защиты героя, священного барьера и судьбы воина. Увеличивает скорость реакции в 3 раза. Способности. Предвидение атаки. Владелец чувствует враждебные намерения за мгновение до удара. Работает на физические и магические атаки. Барьер. Автоматически создает щит, блокирующий физические и магические атаки талантов до А-ранга включительно. Ограничение. Работает только на владельца. Нельзя передать другому. Я усмехнулся, вращая запястьем. Браслет сидел удобно, не мешал движениям. Теперь у меня была защита и способность предвидеть удары. В сочетании с пожирателем воли, блокирующим таланты, я был готов к большинству угроз. Идеальный набор для завтрашнего искажения. Пора было отдохнуть. Завтра будет долгий день. Я принял душ, переоделся, лег в кровать. Сон пришел быстро, без снов и кошмаров. Тело регрессора знало, как восстанавливаться эффективно. Рано утром я уже был на ногах. Одевался, слушая фоном какое-то кулинарное шоу на телевизоре. В какой-то момент, будто по расписанию, шоу прервалось срочными новостями. Ведущая в красном пиджаке вещала о внезапном изменении климата в центре столицы. Картинка дернулась, сменилась на вид с вертолета. Камера показывала центр Лондона с высоты птичьего полета. В самом центре города, у Трафальгарской площади, пространство разрывалось. Огромная трещина в реальности, сияющая изумрудным светом. Из нее вырывались потоки энергии, закручивались спиралями. Земля вокруг трещины светилась, покрывалась странными растениями, которых не должно существовать в Лондоне. «Боже мой!» — голос ведущей дрожал. «Мы не знаем, что это. Репортеры на месте сообщают о появлении искажения, очень крупного искажения. По предварительным оценкам рейдеров с талантами оценки, это Б-ранг, но...» Картинка переключилась на репортера на земле. Молодой парень, микрофон в дрожащей руке, за спиной толпа людей и полицейские кордоны. «Да, Сара, я нахожусь на площади, где несколько минут назад открылось искажение. Мы видим портал, из которого исходит странный свет, и... Подождите, что-то происходит!» Камера дернулась, показывая портал ближе. Изумрудное сияние усилилось, из глубины начали появляться фигуры. Закованные в доспехи с мечами и копьями, они выходили из портала строем, двигались синхронно, образуя коридор для входа. За ними видны были очертания замка, зеленых холмов, тумана. Надпись внизу экрана подтвердила мои догадки. «Экстренные новости. Искажение Баранга открылось в центре Лондона. Портал ведет на мифический остров Авалон». Я усмехнулся, наблюдая за хаосом на экране. Вторая волна началась. Точно по расписанию. Картинка снова переключилась, на этот раз на карту мира. На ней загорались красные точки, одна за другой, как рождественские огоньки. Нью-Йорк, Токио, Париж, Москва, Пекин, Сидней. Десятки городов по всему миру. В каждом открывались новые искажения. «Мы получаем подтверждение из разных стран!» Голос ведущей был на грани истерики. «Это происходит везде, одновременно. Сотни искажений открылись по всему миру за последний час. Это беспрецедентно. Их намного больше, чем в первый раз, но рейдеры уже более опытные, и я надеюсь, мы можем на них положиться». Камера показывала кадры из разных городов. Где-то из порталов выходили драконы, где-то армии нежити, Где-то просто зияли разломы в пространстве, за которыми виднелись чужеродные ландшафты. Масштаб был огромен. В прошлой жизни вторая волна тоже была крупной, в этот раз все точно так же. Телефон завибрировал на прикроватном столике. Я снял трубку. «Слушаю». «Костя?» — голос Рамоны звучал взволнованно. «Ты видишь новости? Это то самое искажение, о котором ты говорил?» «Да, именно туда мы и пойдем защищать Камелот». «Но как ты узнал? Это же за час назад никто не знал, что оно откроется. Даже правительство не было готово». «Что ж, я умею удивлять. Встречаемся через час, будь готова». «Хорошо, но...» «Вопросы потом. Сейчас нужно действовать». Я отключился, не дав ей возможности продолжить. На экране репортаж продолжался. Паника нарастала. Люди бежали от порталов, полиция пыталась установить периметры, рейдеры собирались группами. Кликнув пару раз по ноутбуку, я опубликовал заранее подготовленный пост от пророка. Что ж, пора общественности узнать о рейдере в черной маске.